После еды я откинулся назад, прикрыв глаза. Поспать перед боссом – святое дело. Но на живот приземлилось что-то маленькое и увесистое. Открыв глаза, я попытался вдохнуть. Присцилла стояла на мне, уперев руки в бока. «Что?» – просипел я. «Никакого сна. История». Потребовала она. «Точно, фреска. Из-за мыслей о боссе забыл. Время узнать следующий фрагмент легенды. Глава 18. Я медленно шел вдоль стены, изучая фреску, пока Присцилла устроилась на моем плече, нетерпеливо ерзая. Как обычно, история оказалась фрагментарной. Похоже, эта часть не связана напрямую с предыдущей. Там был ребенок, чье мировоззрение рухнуло. Здесь же явно взрослый мужчина. Хотя это мог быть тот же ребенок годы спустя. Ради Присциллы я решил интерпретировать именно так. Много лет спустя, после того судьбоносного дня, мальчик вырос и стал исследователем. Начал я. Он путешествовал по миру в поисках легендарной воды. Ради нее он пускался в опасные и дорогие экспедиции, не жалея ни сил, ни средств. Присцилла внезапно сорвалась с плеча и подлетела к фреске. Ее крошечная ручка коснулась изображения источника, бьющего из-под земли. «Вода жизни», – прошептала она так тихо, что я едва расслышал. «Вода жизни», – переспросил я с интересом. Она вспыхнула как маяк, отлетела обратно и устроилась на плече, свернувшись в клубочек. Выглядела она так, словно мир рухнул. Я выждал несколько секунд, наблюдая за ее мини-депрессией. «Пожалуйста, продолжай», — едва слышно попросила она, пряча лицо. Он искал воду жизни, потому что женщина, которую он любил, была смертельно больна. Он верил, что только эта легендарная вода может спасти ее. Говорили, тот, кто выпьет из источника, исцелится от всех болезней. А если пить каждый день, будешь жить вечно. Я специально добавил последнее, наблюдая за реакцией Присциллы. Она даже не дернулась. При таком названии логично предположить бессмертие. Все эти легенды о фонтанах молодости не на пустом месте возникли. Для простого человека может и не заманчиво, но для знати, цепляющейся за власть и жизнь, я продолжил интерпретировать фреску. После долгих поисков он наткнулся на работорговцев. Они захватывали фей, превращая их в рабов. Называли их домовыми феями. Присцилла вздрогнула, но головы не подняла. Я чувствовал ее напряжение. Великий авантюрист сразился с ними и победил, освободив пленниц. Но в битве получил смертельную рану. На этом фреска обрывается. Он лежит в луже крови, а освобожденные феи улетают в ночное небо. Его последние мысли: хотя бы он смог кого-то спасти. Хотя бы их. Присцилла подняла голову. Ее глаза блестели от невыплаканных слез. «Это грустная история». Я философски пожал плечами. «История не закончена. Она может стать грустной или счастливой. Узнаем в конце. Лично я считаю, бросать историю на середине – преступление. Хорошие истории заставляют чувствовать, заставляют сопереживать. Ради этого их и рассказывают. Ты продолжишь узнавать ее со мной? Поможешь закончить эту историю?» В ее голосе звучало отчаяние. Почему-то мне кажется, это очень важно, важнее всего на свете. Я смотрел на нее, понимая, это больше, чем просто любопытство. Основа подземелья, незавершенная легенда, история без конца. Она просила не просто дочитать фрески. Она хотела, чтобы я завершил легенду, дал истории правильный финал. И без этого ее память не восстановится, она навсегда останется потерянной душой в лабиринте забвения. Выпрямившись, я посмотрел на лестницу, ведущую в темноту. «Хорошо, давай зафиналим эту историю вместе и узнаем, чем она закончится». Глава 19. После тщательной подготовки и двойной проверки своего снаряжения и навыков я решил, что пришло время сразиться с боссом, потому что, очевидно, откладывать встречу с монстром, который хочет тебя убить, стратегия не очень. Я выбрал две профессии для этого сражения: белый маг и герой. Большинство навыков настоящего покорителя подземелий были примерно так же полезны в бою, как зонтик в космосе. Прокачивая эту профессию, я отчаянно пытался найти способ покинуть подземелье или связаться с моими девочками, но в итоге потерпел грандиозную неудачу. К тому же особыми боевыми навыками я не завладел. Впрочем, это было не совсем правдой. Каждый раз я немного повышал свои показатели, прокачивая профессию, поэтому хотя герой и не повысил свой уровень, сражаться я стал лучше, чем раньше. Небольшое утешение, но лучше, чем ничего. Мало кто мог повышать свой уровень, как я, ведь в этом мире было редкостью, когда кто-то получал показатели с помощью нескольких профессий. У меня было ощущение, что каждый уровень экспоненциально повышал мои показатели, поэтому я и был не слишком силен. Математика – такая сука. Хотя с 5 профессиями 5 уровня я был сильнее обладателя одной профессии 5 уровня, то вот с владельцем профессии 25 уровня я и рядом не стоял. Я, конечно, мог попытаться потрепыхаться, но особого проку не было. Примерно как попытка остановить поезд голыми руками, теоретически возможно, практически бесполезно. Так что меня можно было считать магом 19 уровня, но, сложив все показатели, я мог сразиться с кем-то 25 уровня или около того. Возможно, я смогу выживать и против кого-то 30 уровня, если буду действовать изо всех сил. Ключевое слово – возможно. В итоге реальным вопросом было то, какой же уровень был у босса, с которым нам предстояло сразиться. Он был лишь первым боссом подземелья, так что должен быть слабее остальных. По крайней мере, я на это надеялся. Кри-и-и, визжащий призрак, прочитал я имя босса. Слабость, духовное пламя. Забавно. Единственная способность, которой у меня не было, оказалась как раз тем, что нужно. Видимо, вселенная решила поиздеваться надо мной. Я тут же бросился в сторону, стараясь держаться от него на расстоянии. К счастью, поскольку весь 10 уровень представлял собой одну большую комнату с боссом, здесь было достаточно места для моих панических маневров. Пока я бегал со всей доступной скоростью, я умудрялся его опережать, к тому же его можно было легко отвлечь. Присцилла вовсю наворачивала круги вокруг его головы, не давая монстру сфокусироваться на мне. К сожалению, его сильнейшей слабостью была уникальная способность Ми. Будь она здесь, мы бы легко смогли убить этого монстра. Эх, ну что поделать, я крайне сильно зависел от экзорцизма и губителя призраков. Не самая приятная зависимость, надо сказать. Я старался постоянно освещать землю, хотя призрак летал, и мне казалось, что на летающих призраков эта способность работает примерно так же эффективно, как репеллент от комаров против танка. Слишком уж часто призраки летали над освещенной землей, при этом не демонстрируя, что их это хотя бы сколько-то волнует. Я подумывал замедлить босса гасящим барьером, но тот мог легко увернуться от него. Вместо этого я атаковал губителем призраков, отступал, использовал экзорцизм, после чего старался держаться подальше, если выходило так, что я слишком сильно привлекал внимание твари. В эти моменты я позволял Присцилле вовсю забрасывать монстра лезвиями ветра. Это казалось эффективным, поскольку мы могли наносить урон, при этом не получая ударов. Впрочем, это оказалось ложным ощущением безопасности. Его визг мог оглушать, но я умудрялся справляться с этим с помощью обновления. Но реальная проблема все же существовала. У меня начинали кончаться зелья маны. Хотя их было еще 10 склянок, впереди нас ждало 20 этажей. Простая арифметика подсказывала, что дела мои паршивы. Когда через 15 минут моя мана истощилась, я понял, что больше не могу расточительствовать зельями. Теперь я лишь отступал, позволяя Присцилле действовать, пока восстанавливал запасы маны как только мог, но тут произошло неожиданное. Призрак засветился золотым светом и внезапно начал двигаться быстрее. Присцилла пыталась увернуться, но тварь застала ее врасплох. Одним ударом он отправил фею в полет. Словно крошечное насекомое, она отлетела к ближайшей колонне и рухнула. «Присцилла!» – закричал я. Я уже сделал шаг вперед, но остановился, поняв, что тварь теперь пристально смотрит на меня. Стоило Присцилле выбыть из схватки, и босс тут же смог сфокусироваться на единственном активном человеке в комнате. Я сглотнул. Этот бой еще не закончился, а перспективы становились все мрачнее. Глава 20. Блядство, это очень плохо. Пробормотал я про себя, когда визжащий призрак начал наступать на меня. Надо было раньше подумать о плане Б, или хотя бы о плане А, если уж на то пошло. Я ведь до сих пор был не бойцом, даже в лучших обстоятельствах. В подземелье я все так же старался справляться с помощью внезапных атак и тактического отступления. Но монстр уже знал, где я нахожусь, поэтому убежать было не так уж легко без помощи Присциллы. Босс добрался до меня, проводя атаку понизу, которую я попытался заблокировать гасящим барьером. Это не остановило атаку полностью, но удар, подобный столкновению с тонной кирпичей, превратился в толчок тонны подушек. Не самый приятный массаж, но лучше, чем смерть. Я поймал себя на том, что без всяких размышлений глотаю зелье маны, отступая. Групповое исцеление плюс. Исцеляющее заклинание накрыло половину комнаты, включая пространство, где находилась Присцилла. Групповое исцеление плюс позволяло мне достаточно избирательно подходить к лечению присутствующих, поэтому призрак, например, по ошибке исцелен не был. Хотя было бы забавно случайно подлечить босса в разгар битвы, именно такие моменты делают приключения незабываемыми. К счастью, Присцилле этого хватило, поэтому ее глаза приоткрылись. Однако она все еще выглядела пришибленной и растерянной. «М-мастер», — растерянно пробормотала она. Я нырнул за одну из колонн, когда призрак завизжал вновь. После этого ее глаза широко открылись, и туман спутанности рассеялся. Ну а теперь я намеревался пользоваться всеми атаками, не обращая внимания на количество маны. Экономия в данный момент была примерно так же уместна, как диета во время голода. Я быстро использовал еще одно групповое исцеление плюс, дополнив это обновлением на Присциллу, после чего гасящим барьером ослабил еще одну атаку и использовал среднее исцеление уже на себя. Его удары были весьма болезненными. Без гасящего барьера принимать их я решительно отказывался. «Я не твой мастер», — выкрикнул я, после чего прорычал на выдохе. «Экзорцизм». Игра в боевого мага откровенно пожирала мою ману. Я заметил, что пью еще одно зелье. У меня их осталось только несколько. Хоть плач от такого перерасхода, но выживание на данный момент было несколько важнее финансовых соображений. «Используй на нем свое торнадо», — крикнул я, намереваясь дать Присцилле столько времени, сколько нужно, вовсю швыряясь заклинаниями и выдерживая очередной смягченный удар, вынуждающий меня прокатиться по полу. «Да-да». Присцилла наконец собралась с силами и подлетела. Она начала творить свою сияющую магию, но монстр был так сфокусирован и зол на меня, что просто не замечал ее. Казалось, он использовал очередной навык и теперь быстро наносил по мне удары когтями. Я отгораживался гасящими барьерами, после чего сотворил святой круг, а затем вовсе использовал быструю атаку. Это застигло тварь врасплох. Видимо, призраки не ожидают от жертв внезапной агрессии. Смена позиций. Атакуй сейчас. Наши с Присциллой тела поменялись местами прямо перед боссом. Я торопливо создал вокруг него три гасящих барьера со всех остальных сторон и принялся за еще одно зелье маны. В этот момент ловушка захлопнулась. Гасящие барьеры не позволяли монстру атаковать, пока пугающий вихрь разрывал его своей безрассудной мощью. Вскоре он был разорван в клочья этим заклинанием. Но я продолжал поддерживать гасящие барьеры, пока вихрь не утих, а от босса не остались жалкие клочки дымки на полу. Только после этого я упал, вздыхая с облегчением. На месте монстра лежала маленькая банка, но после этой затяжной битвы, в которой я колдовал как безумный и выпил 7 зелий маны, я был полностью измотан. Присцилла же изучала Тару, уже, по-видимому, успев забыть о драке, в которой только что участвовала. Типично для фей, внимание как у золотой рыбки. После нескольких минут отдыха я поднялся на ноги и подошел к Присцилле. «И что же нам досталось?» – поинтересовался я. Ответа я не ждал, поэтому тут же экипировал настоящего покорителя подземелья и идентифицировал предмет. «Пыльца фей», – прочитал я, после чего взглянул на Присциллу. «Присцилла пыльная, НН нет», – выкрикнула она, ее лицо покраснело. «ХММ другого описания нет, но поскольку мы убили босса, она явно должна иметь ценность. Может, это ингредиент для алхимии?» – размышлял я вслух. «Если я не ошибаюсь, волшебную пыль создает только королева фей», – заметила Присцилла, приземлившись мне на плечо и пожав плечиками. «Создает хах, интересно, а она позволит мне летать?» – с любопытством спросил я. «Некоторые приемы из фэнтези здесь оказывались правдой, так почему бы этой пыли не наделить меня возможностью летать?» Из любопытства я осторожно открыл крышку и взял щепотку. Ну была не была, я взял щепотку пыли и посыпал ею наши головы. Я был весьма, так сказать, впечатлен перспективой полета. Однако я и представить не мог, какой результат это будет иметь. Впрочем, если подумать, это был очень глупый поступок. Но кто же мог предвидеть подобные последствия? Глава 21. Стоило пыльце феи коснуться моей кожи, как передо мной появились строчки текста. «Союзник применил навык к вам. Хотите создать комбинированный навык?» «Секундочку, никто не использовал навык на мне. Я ведь просто посыпал себя пыльцой фей. Она считалась навыком, это ведь скорее была врожденная способность, которой обладали определенные виды. Но духовное пламя Ми тоже не было настоящим навыком в строгом смысле. Она пользовалась им естественно, но это было нечто большее, чем простое заклинание. Технически духовное пламя горело, пока Мия вливала в него ману. В этом случае духовное пламя можно было считать продуктом маны, то, что технически не существовало в этом мире как физический объект. В схожей манере пыльца феи коснулась моей кожи и с сиянием исчезла. Это выглядело так, словно пыльца феи была похожа на духовное пламя в том смысле, что у нее не было фактического физического существования, она скорее была навыком или чертой. К сожалению, у меня было лишь содержимое этой тары. Когда она закончится, я не смогу опять использовать комбинированный навык, пока не найду королеву фей. А учитывая мою удачу, она, вероятно, живет на другом континенте. Пока я размышлял об этом, Присцилла принялась тереться о мою шею. Я был сосредоточен на своих размышлениях, поэтому стряхнул ее с себя и вновь принялся думать. Сейчас у меня была возможность создать комбинированный навык. С чем мне совместить пыльцу фей? Что мне создать? Мне было очень трудно угадать, как все изменится. Может, мне дадут какое-то подобие полета, но я чувствовал, что мне стоит нацеливаться на нечто исцеляющее. Хотя у меня не было проблем с исцелением, зато были проблемы с маной. Сейчас у меня почти не осталось зелий маны, но разве заклинание, дающее ману, не звучало фактически нелепо? Хотя секунду, пыльца фей, это ведь фактически как мана, да, духовное пламя, например, это переработанная в атаку мана, которая может ранить призраков. А если я сочетаю ману с чем-то исцеляющим, возможно, я смогу восстанавливать ее. Откуда такие выводы? Игры. Да, я делал выводы исходя из игровой логики. Что, честно говоря, в этом мире работало удивительно часто. Возможно, если бы я смог скомбинировать пыльцу фей со слабой регенерацией, я бы получил какую-нибудь слабую регенерацию маны. Это было бы действительно полезно в бою. Возможность повысить регенерацию маны дорогого стоит, ведь она фактически оттягивает момент смерти. М-мастер. Присцилла потянула меня за рубашку. Подожди минутку, покачал я головой. Я все еще занят. Комбинированный навык фактически позволял мне объединить один из моих навыков с врожденной способностью моего товарища по группе. Возможно, я мог бы объединить скорость Луизы со своими навыками, но пока не знал как. Но основной проблемой идеи со слабой регенерацией заключалась в том, что я просто не мог ее активировать самостоятельно. Поэтому если я и мог объединить пыльцу феи и этот навык, то толку от него не было. Мне требовалось заменить зелье маны, совмещая пыльцу феи и активный навык. Освещение земли, круг исцеления, святой круг, нет, секундочку. В этот момент мне в голову пришла безумная идея, создать воду. Внезапно в моей руке появилась вода, но у нее был слабый зеленый отблеск, который сразу же дал мне понять, что это необычная вода. Вы создали командный навык создать воду жизни. Не верю, шокированно выдохнул я, тут же вытащив несколько пустых бутылочек и наполняв их полученной водой, которая все текла и текла, пока я накачивал ее маной. Рик, воскликнула Присцилла. Пыльца фей, это ингредиент для создания воды жизни. Смеялся я, это же потрясающе. Рик, что? Наконец повернулся я на отчаянный крик Присциллы и тут же замер. Присцилла находилась рядом, за исключением того, что она вновь стала размером с человека с помощью иллюзий. У нее были покрасневшие щеки, крепко сведенные ноги и, что больше всего шокировало, полное отсутствие одежды. «Пожалуйста, я больше не могу терпеть, возьми меня», – произнесла она, чуть ли не плача. «А», – был мой красноречивый ответ. Мозг временно отключился от информационной перегрузки. Пыльца фей, ингредиент для создания воды жизни, и сильнейший афродизиак для фей. Сильнее, чем ты думаешь, пояснила она дрожащим голосом. Вот дерьмо, и почему таких подробностей никогда не бывает в инструкциях. Глава 22. М-мастер, выдохнула Присцилла, тяжело дыша и сверкая своими раскрасневшимися щеками. Даже если игнорировать ее сверкающие крылья, обнаженное тело Присциллы в полный рост было зрелищем, которая тут же заставила напрячься мой весьма конкретный орган. Ее эротическое выражение лица делало сцену еще более стимулирующей. Мой рот открылся, я совершенно не знал, что делать. Кровь все больше приливала к моему паху. Уж слишком ошеломляющее зрелище предстало перед моими глазами. Видимо, существуют ситуации, к которым жизнь тебя просто не готовит. Присцилла, я пытался отвести взгляд. Я не твой мастер. Эх, что не вышло, то не вышло. Попытка не засчитана. «Пожалуйста, мне это нужно», — взмолилась она, ее губы дрожали. «Пожалуйста, войди в меня». Я прикусил губу, пытаясь успокоиться. Безуспешно. «Че что?» «Правильно, видимо, это пыльца фей, это какой-то афродизиак для фей, так ведь?» «Просто борись со своим возбуждением, ладно, тебе не нужно так себя вести. Давай мы подумаем о каком-нибудь приличном способе решить проблему». Попытался я рационально подойти к ситуации, потому что рациональность – это именно то, что нужно, когда перед тобой стоит обнаженная фея и просит о сексе. «Нет, мастер, я не могу, ничего страшного, пожалуйста, просто войдите в меня», – простонала она. «Хах, хах», – тяжело дышал я, по моему лбу стекал пот. «Как это?» Я потянулся к ней, вся моя сила воли испарилась, но тут моя рука прошла сквозь ее голову, ведь она все еще была иллюзией в таком размере. Это позволило мне на секунду прийти в себя. «Ты же фея, правильно, ты всего лишь 2 фута ростом», — воскликнул я, ухватившись за эту мысль как за спасательный круг. «Все в порядке, иллюзия только для того, чтобы вы почувствовали себя комфортнее», — тяжело дышала Присцилла, подняв голову. «Это невозможно», — закашлялся я. «Ты слишком маленькая, я имею в виду, я просто разорву тебя пополам. И вот я обсуждаю анатомические несовместимости с возбужденной феей. Моя жизнь определенно пошла по какому-то очень странному пути». Присцилла покачала головой. «Феи, существа маны, наши физические тела также состоят из нее. Фактически я не состою из костей и тканей, как ты», — объяснила она. «Я действительно не твой мастер», — слабо попытался я возразить. «Мастер это мастер, я не буду заниматься сексом ни с кем, кроме мастера, поэтому раз я хочу с тобой им заняться, ты мастер», — заявила она с железной женской логикой, которая, как известно, не подчиняется законам физики или здравого смысла. «Во-первых, вернись к своей изначальной форме», — приказал я. Тело Присциллы сжалось, вернув ее в привычный маленький размер. Она выглядела гораздо более невинной и нежной в этот момент. Я надеялся, что ее уменьшенный вид позволит мне успокоиться. Однако мне стало только сильнее хотеться ее завалить. Правда, при ее размере это было не самым лучшим действием. Словно кошка, пытающаяся наброситься на мышку. А значит, единственным выбором было использовать ее словно игрушку. «Боже, я даже думать об этом не хочу. Пожалуйста, если ты не возьмешь меня, мой разум разрушится. Феи не как люди. Когда мы возбуждаемся, мы должны обязательно отдаться возбуждению. Оно не уйдет само по себе. Ты должен взять на себя ответственность за свои действия», — умоляла она. «Что за черт с этими правилами? Почему ты не можешь полоскать себя сама и успокоиться?» — спросил я в отчаянии. Она покачала головой. «Я не делаю подобного. Серьезно, сейчас не время привередничать. Мой мастер должен заботиться об этом». Мой мозг начал перегреваться от абсурдности ситуации. «Будь нежным, это мой первый раз», — прошептала она. «Первый раз, как это вообще работает?» — выкрикнул я. «Это работает, когда глупый мастер посыпает меня пыльцой фей», — огрызнулась она. «Ты не просила меня остановиться. Ха, хватит, пожалуйста, я ведь умру. Мастер», — заплакала она. «Я не твой мастер, ты не понимаешь», — плаксиво заголосила она. «Я же уже говорила, феи не как люди. Мы можем заниматься сексом только с нашими мастерами, и если я займусь с тобой сексом, а ты не будешь моим мастером, я с таким же успехом могу убить себя». «А почему я узнаю об этом только сейчас?» — возмутился я. «А зачем было говорить об этом раньше?» — парировала она. «Логично. Кто же мог предвидеть, что знание о сексуальных привычках феи мне понадобится? Я не совсем тебя понимаю, но, по сути, ты говоришь, что можешь заниматься сексом со мной только, если мы связаны магией», — уточнил я. Присцилла со слезами кивнула. «И стоит фея возбудиться, она обязана заняться сексом, иначе будет возбуждаться все сильнее, пока не умрет от этого», — добавила она. Присцилла кивнула опять. Я вздохнул. «Хорошо, я не говорю, что понимаю, но ты хочешь стать моей рабыней?» «Да, мастер, сковать раба. Вот так я стал владельцем еще одной рабыни в этом безумном мире. История моей жизни становилась все страннее». Глава 23. «Теперь мой язык на вкус как блестки», — пожаловался я, отпивая глоток воды жизни. Меня охватило чувство, напоминающее освежение, но немного более тонкое. Щепотка пыльцы фей, и я мог хоть ванну наполнить водой жизни, поэтому мне было любопытно, что она делает. С другой же стороны, я только что делал кое-что с феей и не был уверен, что чувствую по этому поводу. Это определенно не входило в мои планы покорения подземелий. «Заткнись», — Присцилла покраснела до корней волос. Именно сейчас ты решила проявить стеснительность, удивился я. Присцилла покраснела еще больше и залетела в мой рюкзак, прячась. Это ощутимо отличалось от прошлых ситуаций, когда она улетала вовсе. Я проверял воду жизни, а Присцилла наблюдала за происходящим из сумки, но стоило мне повернуться в ее сторону, как она тут же пряталась. Рюкзак я достал весь, поскольку не понимал, как доставать из кольца хранилища отдельные предметы, поэтому пришлось достать все и искать уже конкретно. Видимо, интерфейс этого мира не рассчитан на пользователей. Что касается ситуации с Присциллой, нам, кажется, удалось избежать проблем благодаря моему умению говорить ИХМ кончику пальца. Нет-нет, я не хочу думать об этом. Даже я краснел, когда думал о произошедшем. Это было неважно, желающих разбираться в биологии фей здесь явно не было. А значит, пора было двигаться дальше вглубь подземелья. Хотя сегодня мы прошлись по самому краю безумия, я не хотел повторения подобного. К тому же я хотел выяснить, что именно делает вода жизни, поскольку мне казалось, что от этого будет зависеть наш успех. После нескольких часов экспериментов с водой жизни я наконец встал и отряхнулся. Итак, вода жизни – это своеобразный разбавленный эликсир, подвел я итог. Ну, в каждой игре были эликсиры, но обычно такие бутылочки были самыми мощными восстанавливающими зельями. Они полностью исцеляли пользователя, восстанавливали ему ману и давали максимальную выносливость, что фактически возвращало тебя в пиковую форму во время боя, независимо от того, насколько ты был слаб. Вода жизни была ощутимо разбавленной вариацией эликсира. И как это понимать? В плане маны, ты получал лишь четверть от запаса. Исцеление, требовалось выпить 20 унций, чтобы это было эквивалентно слабому исцелению. Во время сражения этим нужно поить чуть ли не галлонами. Выносливость тоже восстанавливалась на четверть или одну пятую. Возможно, можно повысить концентрацию воды жизни, или будь я повыше уровнем, эффект был бы ощутимее. Но сейчас, добавляя воду, я лишь увеличиваю количество, а не концентрацию полезных свойств в ней. Но стоило признать, что я могу превратить ману в фактические лечебные расходники. Не нужно волноваться о сохранении зелий, а значит, я мог сражаться больше и активнее. Пыльца феи была в ограниченном количестве, но мне ее хватит, чтобы заполнить целое озеро. Даже когда она закончится, у меня явно будет свой сказочный фонтан. Впрочем, пока я не рассказывал Присцилле о своих планах, она могла отреагировать неоднозначно. Она вновь стала моей рабыней, но я особо этого и не хотел. Просто так получилось. Правда, она не сопротивлялась и звала меня мастером. К тому же она получила определенные бонусы из-за того, что стала моей рабыней. Проще говоря, в целом это было к лучшему. Когда покорим подземелье, мы решим, будем ли держаться вместе дальше или нет. Скорее всего, я освобожу ее так же, как Луизу и Мию. Глава 24. Я постарался максимально ограничить контакт Присциллы и пыльцы фей. Максимально заполнив каждую свободную тару водой жизни, я спрятал запасы пыльцы фей в кольце хранилища. После этого мы наконец отправились на 11 этаж. Потому что лучший способ справиться с неловкой ситуацией, это притвориться, что ее не было, и пойти убивать монстров. На этом этаже обитали элементальные духи и мстительные духи. Побеждая их, я видел, как от них остается нечто, похожее на блестки. Они как феи, невинно поинтересовался я. Духи и феи одинаковы, Присцилла гневно залила. Ты это даже не смешно. С таким же успехом можно сказать, что люди, то же самое, что насекомые. Ах, прости, пробормотал я. Каюсь, моя ошибка. Видимо, задел за живое. Духи были существами на основе маны, но реального тела они не имели. Просто яркий свет, который двигается вокруг. Феи же имели тело и сознание. Сравнивать духов с феями было примерно так же тактично, как сравнивать людей с зомби. Технически те, и те ходят на двух ногах, но разница существенная. Мы достаточно быстро прошли этаж. Когда мне требовалось восстановиться, я пил воду жизни. Поскольку ее у меня было очень много, я порой пил так много, что у меня вздувался живот. Я слышал, что люди могли отравиться водой, если пили слишком много. Но поскольку почти вся она усваивалась в процессе битвы путем преобразования в ману, мне не грозила подобная судьба, так ведь? Идеальный способ умереть в другом мире – смерть от передозировки воды жизни. Иронично до невозможности. С моими навыками поддержки единственным, что я толком не мог контролировать, была еда. Присцилла ела меньше, чем Луиза или Мия, но я все равно опасался, что с такой скоростью освоение провизия закончится. Поэтому я вновь начал экипировать повара во время сражений. Мне хотелось, чтобы сработал мой навык на повышенный шанс получения еды. Но вот в чем проблема, я не знал, с кого здесь могла выпасть провизия. Однако хотя здесь все были призраками, навык позволял получить еду почти из любого монстра. Магия – штука удобная. Однако почти из всех существ в этом подземелье оставалась эктоплазма. У меня ее было уже так много, что мне ее было некуда девать. Но долго ждать мне не пришлось. С одного из элементальных духов выпал кусок тофу. Даже со всеми своими кулинарными навыками я просто не мог сделать это тофу аппетитным. «Ну, я хотя бы не буду голодать», – пробормотал я про себя, рассматривая безвкусный белый кубик. Я продолжал сражаться с монстрами в подземелье, и вот наконец мой уровень профессии увеличился. Повар достиг 6 уровня. Консервация пищи разблокирована. Используя очищение еды, я мог предотвратить размножение бактерий и прочих вирусов на ней, что позволяло хранить ее удивительно долго. Несколько же тестов с консервацией пищи показывали, что это был в разы более эффективный способ сохранить продукты. Поскольку моей единственной свежей едой было тофу, я мог консервировать лишь его, но как оказалось, достаточно лишь раз использовать этот навык, и еда уже не портилась. Эксперименты показали, что сохраняемое с помощью очищения еды тофу уже через 2 дня выглядело прогорклым и не особо съедобным, но вот при консервации пищи тофу выглядело пристойно и через 3 дня. Ну, очищение еды скорее об обеззараживании грязной, ядовитой или проклятой пищи, рассуждал я вслух. Я стремился найти больше продуктов в подземелье. Предположительно, существовали специальные мегаподземелья, вокруг которых выстраивались города. Они были глубиной в 100 этажей, и завершение их считалось незаконным, поскольку на них строилась экономика городов. Интересно, каково это, зачищать подземелья, о которых уже все известно? Почему-то мысль об этом меня волновала. Казалось, что я постепенно начинаю зависеть от подземелий. Кто знает, может, после обустройства особняка и освобождения рабынь я бы попробовал жить в подземелье на более-менее постоянной основе. Глава 25. А время шло своим чередом, что, честно говоря, было его единственной надежной чертой в этом безумном месте. Присцилла достигла 15 уровня адепта мага воздуха. Что же касается меня, я достиг 8 уровня настоящего покорителя подземелья и 7 уровня повара. Настоящий покоритель подземелий дал мне очень крутое ночное зрение, а 7 уровень повара позволил мне пользоваться навыком создать пламя. Это не сильно отличалось от зажигалки, но явно было лучше кремня и кресала, которыми мне приходилось пользоваться. Прогресс. Медленный, болезненный, но все же прогресс. Как говорится, лучше черепашьими шагами к цели, чем галопом в пропасть. Что касается Присциллы, я проанализировал ее навыки соответствующим умением. Видимо, ты получила клинок ветра на 5 уровне и на 10 торнадо. На 15 ты получишь новую мощную атаку. Она называется ветролом. Я не уверен, что она делает, пояснил я. Присцилла кивнула, запоминая сказанное. Она казалась в разы внимательнее, стоило ей стать моей рабыней. Сейчас она слушала, что я говорил, и почти не приносила проблем. Видимо, магическое рабство – это лучший способ улучшить концентрацию внимания у фей. Кто бы мог подумать. После повышения уровней я заметил одну закономерность. Я не был 100% уверен в этом, но казалось, что все лучшие навыки давались каждые 5 уровней. Конечно, спорить о том, какой навык лучше, было бессмысленно. Это как выбирать любимого ребенка среди заклинаний. Но как минимум, когда дело касалось поддержки, каждые 5 уровней давали нечто значительное. Будучи белым магом, я получал слабое исцеление, групповое исцеление, среднее исцеление, среднее исцеление от яда и групповое исцеление плюс каждые 5 уровней. Это не говорило, что остальные навыки менее полезны, но какой же белый маг без всех этих заклинаний? К тому же Луиза получала свои навыки мечника на 5, 10 и 15 уровнях. Я подозревал, что мой следующий уровень героя принесет мне нечто действительно хорошее. Например, я мог получить среднее фехтование. Но, к сожалению, мой уровень не повышался так быстро, как хотелось, из-за отсутствия опыта 2. Что касается Присциллы, она как раз получала удвоенный опыт за счет статуса рабыни, но адепт магии ветра была не самой легкой для повышения уровня профессии, поэтому даже в таких условиях она повышала уровень не особо быстро. Видимо, даже магия подчиняется закону, ничего бесплатного не бывает. Это 14-й этаж подземелья, нахмурился я, чувствуя, что мы слишком быстро двигаемся вниз. Правда, я уже успел потерять счет тому, сколько дней мы провели в подземелье. Уже прошли недели с того дня, когда я в последний раз видел солнечный свет. Я немного скучал по дому. Странное дело, никогда не думал, что буду тосковать по миру, где меня могли продать в рабство. На следующем этаже подземелья нас ждет мини-босс, мастер, сообщила Присцилла. Я моргнул, немного шокированно глядя на нее. Ты только что сказала подземелье, разве это не особняк твоего бывшего мастера, уточнил я. Не шутите так, мастер, Присцилла топнула ножкой, вися в воздухе. Вы мой единственный мастер, блять. Кажется, Присцилла воспринимала мир как-то по-своему. От этого я чувствовал себя неловко. Она откровенно настояла, чтобы я был ее мастером. И стоило этому произойти, как она, считай, полностью забыла о своем прошлом хозяине. Хотел бы я понимать фей лучше. Неужели это проблема их вида, или же это были психологические проблемы самой Присциллы? А может, у фей просто очень избирательная память, и они помнят только то, что им удобно? Честно говоря, если бы я добирался сюда без помощи Присциллы, я бы скорее всего уже сошел с ума от страха. Я заметил, что мое сердце потихоньку открывается ей. Я был слишком мягок, когда дело касалось женщин, но поделать с этим ничего не мог. Прошло всего пару недель, но я уже весьма ощутимо пекся о Присцилле. Я не любил ее больше Луизы или Ми, но и меньше скорее всего тоже, что, вероятно, делало меня коллекционером рабынь. Но кого это волнует в мире, где это считается нормой? Почему мастер смотрит на меня так? Покраснела Присцилла, после чего спряталась в моем рюкзаке, который стал для нее этаким жилищем. Когда ей надоедало летать, она смущалась или злилась. Я вздохнул. Единственные возможные ответы ждали нас в библиотеке на следующем этаже. А значит, мы должны были двигаться вперед. Потому что стояние на месте в подземелье – это отличный способ стать ужином для монстров. Глава 26. Ра-а-а-а! Взвизгнуло существо. Прыгающий Йокай был не из самых простых мини-боссов, а все потому, что он очень много прыгал. Неожиданно, правда, он выглядел как обезьяна, смешанная с духом клоуна и кошмарами маленьких детей. В целом это лучший способ описать это мерзкое существо. У него были большие глаза, большие губы, бледная кожа, к тому же он вовсю прыгал вокруг, используя свои руки, чтобы качаться на потолке. Всякий раз, как мы наносили ему хотя бы какой-то урон, он убегал. Это было самым сложным. Он любил атаковать в самые неудачные для нас моменты и убегал, когда мы наконец могли атаковать его в ответ. В конце концов меня это достало. Серьезно, есть же предел терпению. Мы продолжали искать библиотеку, но постоянные нападки Йокая делали ситуацию все хуже и хуже. Поэтому я решил, что пришло время устроить ловушку. Потому что если ты не можешь победить противника честно, побеждай его нечестно. Мы начали весьма тщательно проводить патрулирование по этажу, вовсю ожидая следующее нападение Йокая. Стоило ему появиться, как я тут же использовал святой круг. Это моментально сковало его внутри оного. Тварь кричала и прыгала, но просто не могла вырваться из круга. «Присцилла, давай!» — крикнул я. «Ветролом!» — воскликнула она. Пространство внутри святого круга выглядело так, словно его на мгновение разбили. Так и работал ветролом, он буквально пробивал пространство, словно это какое-то стекло. Способность выглядела ужасающе, как, собственно, и ожидалось от высокоуровневого мага. Йокай взвизгнул, получив тяжелый урон. Я немедля добавил к этому свой экзорцизм. Этого оказалось достаточно, поскольку через пару мгновений Йокай был уничтожен. Командная работа – вещь прекрасная, когда она работает. На его месте остались два предмета. Первым была пара перчаток, которая ускоряла скорость ударов мечом. Я тут же их и надел. С моим ускорением движения, этими перчатками и быстрой атакой я становился намного опаснее. Второй же предмет заставил меня немного удивиться. А да, я же оставил повара экипированным, пробормотал я. Видимо, повышенный шанс на добычу работал как на обычные предметы, так и на продукты. И, само собой, как еда, выпавшая с босса, она должна была быть крайне хороша. Это выглядело как весьма массивный кусок мяса фазана, но при подробном изучении я был в разы больше впечатлен увиденным. Идентификация сообщила, что после употребления этого мяса можно было получить бонус к показателям на протяжении 24 часов, из чего можно было сделать простой вывод. Приготовление пищи в этом мире при достаточном уровне и достаточно редких ингредиентах могло ощутимо повысить силу употребивших блюда. Буффы от еды, как в любой приличной игре, наконец-то что-то знакомое в этом безумном мире. «МММ хорошо пахнет», — заметила Присцилла, глядя на мясо фазана в моих руках. Я наложил на него очищение и консервацию, после чего спрятал в кольцо хранилища. Так оно могло оставаться свежим еще несколько недель. Мы приготовим его на 19 этаже. Это поможет нам убить босса, объяснил я. Присцилла кивнула, не думая сомневаться в моих суждениях. А мы продолжали осваивать 15 этаж, пока не обнаружили лестницу вниз. Но мы не торопились уходить. Нас все-таки интересовала история. И вот наконец мы нашли библиотеку. Пожалуй, эту библиотеку было найти труднее всех прочих безопасных комнат в подземелье. Если бы мы специально ее не выискивали, мы бы ее и не нашли. Как обычно, я запечатал вход, зарегистрировал точку телепортации и развел костер. И лишь приготовив еды и отдохнув, я принялся изучать фреску. Присцилла же уселась на одну из ступенек, с нетерпением ожидая следующую часть истории. Итак, на чем мы остановились? Пробормотал я, разглядывая древнее изображение. Глава 27. Итак, ранее авантюрист искал воду жизни, но был ранен в сражении с работорговцами. Ему едва удалось спасти фей, но сам он оказался смертельно ранен. Начал я пересказ. Че, что случилось потом? С любопытством спросила Присцилла. Фреска показывает, что феи спасли авантюриста. Они забрали его к себе. Благо их жилище было построено вокруг источника воды жизни. Используя ее, они смогли спасти авантюриста. Некоторое время он жил с феями. К тому же он успел подружиться с королевой фей, продолжил я. Со временем, как оказалось, королева фей полюбила этого авантюриста. Узнав, что это и есть та самая вода жизни, авантюрист спросил королеву, может ли он взять себе немного и продать ее. Королева дала разрешение, и авантюрист вернулся в людское королевство с сумками, полными воды жизни. Вскоре мужчина разбогател, продавая воду жизни. Он стал известен как доброжелательный и добрый человек, который продавал целебную воду и спас сотни жизней. В итоге он отстроил город и великолепный особняк конкретно для себя. Классическая история успеха предпринимателя. Найди уникальный продукт, найди рынок сбыта, разбогатей. Жаль только, что в реальности все обычно идет не так гладко. Но вода жизни была в постоянном дефиците, из-за чего мужчина все время возвращался к источнику, чтобы взять еще воды. Королева фей, ослепленная любовью, продолжала отдавать ему воду жизни, отчего источник стал истощаться. Но бывший авантюрист был не злым человеком, он видел, к чему все идет, и пообещал, что больше не будет забирать воду. Но вот чего он не знал, так это того, что в его последнее путешествие за ним следили, и теперь уже другие знали расположение источника воды жизни. И, нетерпеливо поинтересовалась Присцилла, я криво улыбнулся, да здесь фреска и заканчивается. А почему она всегда так заканчивается? История дразнит нас. Зачем нас дразнить? Ненавижу ее, глупая история, возмущенно закричала Присцилла. Присцилла облетела комнату, бесясь из-за закончившейся на самом интересном месте истории. Я же сидел и обдумывал увиденное. Итак, удача Блэквуда зиждилась на воде жизни. Наверное, вода из источника была в разы сильнее, чем та, которую мог создавать я. Мне было интересно, участвовала ли в создании воды в источнике королева фей, используя заклинание создания воды, или же она просто добавляла свою пыльцу в источник достаточно долгое время. Вопросы, вопросы. «Ты знаешь что-нибудь о феях?» – обратился я к Присцилле. Присцилла тут же перестала бушевать и взглянула на меня. Удивилась она. «Я имею в виду, как феи вообще взаимодействуют друг с другом. Какое значение для них имеет вода жизни? Как у них КХМ проходит размножение? Когда королева феи спускает пыльцу фей?» Осторожно поинтересовался я. Присцилла покраснела. «Я не помню». Я хлопнул себя по лбу. «Серьезно?» – воскликнул я. «Ах, мне жаль, мастер, мне жаль», – залепетала она. «Нет, забудь об этом, все нормально», – вздохнул я. Размышляя о самой истории, я мог сделать вывод, что королева феи и остальные феи скорее всего умерли. Присцилла, скорее всего, последняя из их селения. Случилось что-то плохое, и их уничтожили. Блэквуд посвящал себя спасению рабов столь страстно, потому что старался так искупить грехи прошлого, но оставалось еще много вопросов. Почему особняк внезапно стал подземельем? Почему старый Палмдейл заполнили призраки? Здесь я не получил ответов на эти вопросы. А значит, оставалось только одно – отправиться вглубь подземелья. Где-то там я наконец узнаю всю правду. Надеюсь, она будет не слишком депрессивной. Глава 28. Единственный способ получить ответ – это, конечно же, спуститься глубже в подземелье. Порой я думал о телепортации на пятый этаж и попытках выбраться. Но у меня была одна банальная причина так не делать. Мне казалось, что Присцилла просто откажется уходить. Похоже, пока мы не дойдем до конца, Присцилла так и будет для меня загадкой. Эта загадка, кстати, прямо сейчас сидела у меня на плече и беззаботно напевала. Я тяжело вздохнул, изучая карту. Мы двигались достаточно быстро. Прямо сейчас мы были уже на 19 этаже. На последние 4 этажа мы тратили по дню. Это меня, надо признать, как-то немного пугало. Вдвоем мы едва побеждали монстров, и, честно говоря, я не думал, что дальше будет легче. Даже моих хитрых навыков в комбинации с силой Присциллы было недостаточно, чтобы справиться с этим этажом без проблем. Сейчас мы сражались с злобными мононангалами, которые были скорее не призраками, а летучими мышами-вампирами с руками. К тому же встречались кровавые полтергейсты, которые полностью отвечали своему названию. Оба вида монстров были весьма воинственными, поэтому нам приходилось убегать от них чаще, чем хотелось. Нам стоит начать накапливать уровни профессий, размышлял я вслух. Мне удавалось избежать слишком упертого занятия повышением уровней в прошлом за счет определенных хитростей. Но так уж выходило, что набор уровней был основой большинства игр. Мои уровни подходили разве что для выживания, но не более. Я не был уверен, сможем ли мы выжить в сражении с боссом. Предыдущие нас чуть не убили. Накапливать опыт. Присцилла покраснела, отлетев от моего плеча на несколько футов и начиная крутить свои указательные пальцы. «М-мастер, если ты настаиваешь», — я покачал головой. «Давай поищем библиотеку и там уже решим, что делать», — предложил я. Присцилла все еще была стеснительной и странной, но я старался это игнорировать. Я, наверное, уже просто успел привыкнуть к ее странностям. Вместо этого я сосредоточился на карте и нашел дорожку, по которой мы еще не шли. Мы продолжили идти по этажу, кое-как справляясь с монстрами, когда у нас просто не оставалось выхода. Внезапно камень, на который я наступил, начал светиться. Ловушка. Удивленно вскрикнул я. До этого момента ловушки нам не попадались. Из-за этого мне казалось, что их в этом подземелье не было. Видимо, я ошибался. Мне следовало проверять каждый этаж на ловушке. К тому же это была столь знакомая ловушка телепортации. Меня опять закинуло на другой этаж подземелья. Я едва успел оглянуться на лицо Присциллы, когда меня куда-то перенесло. Блядство. Только не снова. Впрочем, телепортация хотя бы не была смертельной ловушкой. Все-таки некоторые ловушки представляли собой огромные ямы, шипы или ядовитый газ. Это явно было страшнее. Так что эта ловушка даже была в какой-то степени удачной. Хотя объяснить это Присцилле будет трудновато. После чертовой телепортации я начал осторожно осматривать помещение. Немедля проверив карту, я понял, что нахожусь в принципе не на обычном этаже. Это был этаж босса. Так, это звучит очень знакомо. Я посмотрел наверх и увидел визжащего призрака. Меня телепортировало на 10 этаж, и это был босс с 10 этажа. В прошлую нашу схватку он чуть не убил Присциллу. И хотя теперь я был сильнее, но помочь мне было некому. Просто охренеть, как повезло. Глава 29. Крии. Проклятие, я-то думал, что убил босса. Неужели все боссы возрождаются? Впрочем, это имеет смысл. Монстры всегда возрождались. Большая часть покорителей подземелий постоянно добывают что-то из подземелий, поэтому будь их ресурсы конечными, они бы не были столь экономически выгодны. Хотя было бы неплохо, если бы кто-нибудь предупредил об этой мелочи. Без рабыни, которая могла мне помочь, мне оставалось лишь экипировать героя и белого мага и держаться на расстоянии от твари. Конечно, был один вариант. Я мог воспользоваться сменой позиции с Присциллой. Все же ей было бы проще сражаться с этой тварью, чем мне. Но могу ли я так поступить с ней? Даже если я смогу ей как-то об этом сообщить, это все равно будет жестоко. К тому же я вспомнил, как ее буквально вырубило с одного удара в нашей прошлой схватке. Если я оставлю ее, она может умереть, и я позволить этому случиться просто не мог. А проклятие, экзорцизм, использовал я заклинание на визжащего призрака, заставив его кричать уже от боли. Единственным моим преимуществом, кроме перчаток, которые повышали скорость ударов мечом, были буквально тонны воды жизни. Ну что же, начинаем операцию по убийству босса в одиночку. Потому что с моей удачей именно это и должно было произойти. Решив сконцентрироваться на использовании экзорцизма, я держался на расстоянии, закидывая тварь заклинаниями. Отпивая воду жизни по глотку за раз, я невероятными темпами восстанавливал свою ману. Урон, мана и даже выносливость восстанавливались так быстро, как я пил. Так что я мог заниматься подобным весь день. Крии. Я чувствовал, что теперь могу справляться с его оглушающими атаками немного лучше. Других специальных навыков, работающих на расстоянии, у него не было. Поэтому пока я отбегал и лавировал между колоннами, тварь ничего не могла сделать. Битва была долгая и изнуряющей, а я выпил, наверное, половину всей имеющейся воды жизни во время боя, который длился много часов. Без воды жизни я давно бы уже умер, но сейчас разве что чувствовал себя крайне раздувшимся, передвигаясь с некоторым трудом. Экзорцизм. Выдохнул я в очередной раз. Заклинание ударило еще раз, после чего визжащий призрак наконец упал на землю, умирая. Он не оставил после себя пыльцы фей. Вместо этого с него упало нечто под названием призрачный яд. Это был редкий ингредиент, используемый в алхимии. Кое-как собрав его и закинув в кольцо хранилище, я глубоко вздохнул и рухнул на пол. Двери позади и передо мной тут же открылись. Кажется, теперь я мог вернуться обратно. Зато теперь я знал, почему библиотека с точкой телепортации располагались на 9-м этаже. Будь она на 10-м, и мне бы каждый раз пришлось сражаться с боссом, стоило мне телепортироваться в помещение. Хотя бы что-то в этом мире имело логическое объяснение. Что же касается часовен в подземелье Сары, ну что тут сказать, оно было из новейших и, возможно, не полностью сформировалось. Но тут, когда я вставал, прозвучал голос, который чуть не заставил меня упасть вновь. «М-мастер». Мои брови удивленно вздернулись. «Это мастер», — прокричал уже другой голос. Луиза и Мия торопливо бежали ко мне. Обе девушки выглядели изможденными и плакали. Их лица были в грязи, порезах и синяках. Видимо, пока я спускался с Присциллой, мои девочки тоже не отдыхали. Луиза даже прихрамывала, словно у нее была травмирована лодыжка. Неужели жители позволили им войти в подземелье самостоятельно? Хотя знаю я своих девочек, они могли и сами настоять. Луиза, Мия. Я улыбнулся, после чего попытался их остановить. Ой, помедленнее, я немного слаб, Пепе, подождите. Но девушки и не пытались замедлиться, после чего на меня навалились две мои красавицы. Это был мгновенный нокаут. Прижатый двумя девушками, я кое-как сдерживал слезы, в целом все равно радуясь происходящему. Встреча, которой я не ожидал, но в которой определенно нуждался. Глава 30. Мы вернулись на 9-й этаж. Девушкам удалось войти в комнату босса только после того, как я одолел последнего, так что, похоже, именно так можно было помогать спускаться людям на следующие этажи. Дверь закрылась, стоило нам только выйти из комнаты. А значит, босс должен будет опять возродиться. Интересно было посмотреть, сколько же времени это займет. Тем временем я исцелил девушек и дал им немного воды жизни. Обе были грязными и голодными. Я-то думал, что жители позаботятся о них получше. «Это не вина жителей», — тихо произнесла Луиза. «Мия и я решили спуститься в подземелье самостоятельно. Мы и представить не могли, сколько времени это займет. Я же не очень хорошо распределила снаряжение. Продукты у нас кончились 2 дня назад. Мы забыли сменную одежду. Я забыла, сколько мастер делал для меня, когда мы бродили по подземелью». В ее глазах стояли слезы. Мия похлопала ее по спине. «Все в порядке, Луиза. Я тоже не знал, что делаю», — ответил я. «Гррррррррр». Обе девушки покраснели, поэтому было неясно, чей живот урчал. Как бы то ни было, у меня все еще лежала их сменная одежда в сумках. Все-таки наши вещи для освоения подземелий достались мне. Поэтому мне и не приходилось особо сильно страдать от недостатка припасов. Плюс я все-таки был классом поддержки, поэтому мог и сам делать немало. Я начал разводить огонь, что вызвало легкий и удивленный шум со стороны девушек, ведь я смог сделать это движением пальца. Мой навык создания пламени вступил в игру, после чего я организовал таз с водой, позволив девушкам вымыться. Изначально я предложил отвернуться, чтобы они сами помылись, но так уж вышло, что я увлекся процессом наблюдения. Что поделать, я еще молодой мужчина с естественными потребностями. После чего я организовал им пайк. У меня скопились тонны тофу, но я посчитал, что девушкам нужно устроить какой-никакой, а праздник. Девочки довольно ели, позволяя мне вспомнить о том, как же быстро улетают продукты, когда твой напарник не фея. Мия наконец ела сама, да еще и весьма активно. Я предположил, что уж пробившись сюда, она просто не пыталась притворяться слабой. Пригласив девушек в группу, я тут же смог оценить, как же тяжело они боролись, судя по их уровням. Луиза стала мечником 30 уровня, Мия же, спиритуалистом 25-го. Они действительно сражались в крайне сложных битвах, чтобы добраться до сюда. В этот момент дверь открылась, пуская нас к боссу. Он воскрес примерно за час. Я был немного удивлен подобной скоростью, но в целом это имело смысл. Посмотрев в темноту лестницы, ведущей вниз, я наконец вздохнул. «Мастер, что случилось?» – обеспокоенно спросила Луиза. «Я там оставил кое-кого», – осторожно сообщил я. «Мне придется покинуть вас». Обе девушки шокированно вскрикнули. «Покинуть нас, мастер!» – воскликнула Луиза. «Нет!» – запротестовала Мия. «Мне жаль, но я оказался здесь из-за ловушки. Именно так я с вами и столкнулся. Я рад вас видеть, но я оставил товарища, который помогает мне в этом подземелье. Я должен вернуться на 19 этаж. Я могу телепортироваться на 15 этаж и с помощью карты добраться к 19-му. Это не займет больше дня», – объяснил я. «Тогда мы отправимся с тобой», – настаивала Мия. «Вы не можете телепортироваться, если не зарегистрируетесь в точках телепортации. Я бы взял вас с собой, но это может занять несколько дней, а я беспокоюсь о психическом состоянии товарища», – возразил я. «Мастер», – протянула Луиза. «К тому же после 15 этажа все становится в разы сложнее. Вы можете не справиться с этим. Вам нужно стать сильнее», – добавил я. После этих слов глаза Луизы просветлели. Становление сильнее Луиза понимала намного лучше, чем некоторые феи. Впрочем, я все равно не был уверен в том, что говорю. 19 этаж был опасным местом. Все-таки я имел множество хитростей, уловок, очень сильный против призраков навык и меч. К тому же Присцилла была уже 50 уровня со своей базовой профессией и 20 на профессии 2 уровня. Луиза и Мия рядом с ней не стояли. Я подозревал, что Луиза откроет какого-нибудь опытного мечника на 50 уровне, и примерно тогда Мия овладеет усиленной версией спиритуалиста. Но для этого им надо было и дальше сражаться с сильными врагами. «Мы понимаем, мастер», — Мия опустила голову. «Я буду ждать вас на 19 этаже. Мы разберемся с боссом все вместе», — пообещал я. Глаза девушек посветлели от этих слов. Однако Луиза все еще выглядела немного неуверенной. «Мастер», — с тревогой произнесла Луиза, — «перед тем, как ты уйдешь, я хочу, чтобы ты кое-что сделал». «И что же?» — поинтересовался я. «Сделай меня рабыней официально», — попросила она. «Что ж, это было правильно, ведь Луиза так и не стала моей рабыней магически. Хотя, честно говоря, я уже начинал чувствовать себя коллекционером. Но что поделать, в этом мире такие мать его правила». Глава 31. Я экипировал повелителя рабов, после чего тут же сменил статус рабыни Луизы. Все прошло гладко. Я вкладывал в нее ману, и вскоре изображение на татуировке изменилось. Луиза тут же принялась обнимать меня, ее грудь прижималась к моей руке. После ее близости я почувствовал себя немного неуверенно, поэтому, создав немного воды, принялся отмываться уже сам. Вдруг девушкам не понравится мой аромат многодневного пребывания в подземелье. Луиза же сидела рядом, улыбалась и как кошка счастливо махала хвостом. «Луиза теперь ваша рабыня. Наконец, хихи, я теперь действительно женщина-мастера», – взволнованно произнесла Луиза. «Вторая у мастера», – хихикнула Мия. «Что?» – Луиза метнула в Мию взгляд увлажнившихся глаз. «Я первая. Я была первой. Ты вторая», – фыркнула Мия. «А касательно этого», – вздохнул я, – тщательно отмывая свое тело, при этом заставив две пары прелестных глаз впериться в меня. Ничего такого, а все потому, что взгляды были страшными. Я тут внезапно решил, что, наверное, не стоит упоминать о том, что у меня теперь есть еще и Присцилла. Я, конечно, говорил о ней, но не акцентировал внимание на ее поле. Потому что объяснять, что у тебя уже 3 рабыни, 2 другим рабыням, это примерно так же весело, как рассказывать жене о любовнице. В теории возможно, на практике чревато. Я позабочусь о том, чтобы ситуация не получила подобного развития. М-мастер, Луиза покраснела, глядя на мое тело, буквально вызывая во мне желание прикрыться рубашкой. Ты выглядишь очень привлекательным сегодня. А, я вздернул брови. Я был в подземелье несколько недель, это невозможно. Мия кивнула, соглашаясь с Луизой. Теперь ты действительно худой и мускулистый. Плюс ты прямо испускаешь мужественность. Это действительно ах сексуально, застенчиво добавила она. Мия отвернулась и тоже покраснела. Было ясно, что последние несколько недель Луиза ее яро натаскивала. Говорить подобные вещи, явно школа Луизы. Обе девушки любили меня и давно уже не видели. Да еще и сами неделю провели в подземелье. Скорее всего, сейчас их стандарты не были так уж высоки. Я мог выглядеть словно тролль, и они все равно бы нашли меня привлекательным после того, как я накормил и одел их. Такова сила базовых человеческих потребностей. Мы продолжали разговаривать. Я показал им, как зарегистрировать точку телепортации. Обе девушки так и не смогли телепортироваться в другое место подземелья, ибо все же не регистрировали другие точки, но факт наличия телепортации их изрядно удивил. А кстати, девочки, вы видели библиотеку на первом этаже? Я лично ее пропустил, поинтересовался я. Девушки переглянулись и кивнули. Да-да, мы видели ее, подтвердила Луиза. А что касательно фрески, я хотел бы знать, что там изображено. Возможно, это поможет нам. А это выглядело немного сбивающим с толку, призналась Луиза. Мия пожала плечами. Это было связано с разрушением Палмдейла. Какая-то женщина прокляла обитателей особняка, что привело к захвату его призраками. Какая-то женщина? Удивленно переспросил я. Просто женщина, не Блэквуд, я имею в виду, не дворянин. Мия покачала головой. Не мужчина. Это была женщина, ох, и она была не человеком. Ты правда? Мия кивнула. У нее были хаем-крылья на спине, словно у летучей мыши, и глаза были полны ярости. Это была страшная фреска. Я не любила там спать,